Глава 13. История войны. Рассказано Телео Суахине. Печально рассказывать о том, что было дальше. Когда Джойнис пролетал над Калифорнией, автоматическая радарная станция приняла его самолет за вторшийся самолет противника и открыла огонь, выпустив по нему серию ракет класса «воздух-воздух». Этим трагическим инцидентом и открылась начальная стадия Великой войны. История войн изобилует ошибками подобного рода. Но в Америке 21 века, в силу того, что доверие и привязанность людей к машинам стали поистине безграничными, а также в силу полуавтоматической природы этих машин, такая ошибка должна была привести к самым страшным последствиям. Объятый ужасом Джойнис зачарованно следил, как ракеты на полной скорости неслись к его самолету. Затем он ощутил, что самолет резко лег на крыло. Автопилот, обнаружив опасность, дал залп своими антиракетами в целях самозащиты. Этот удар вызвал ответную атаку со стороны ракетных станций наземного базирования. Некоторые станции были автоматическими, другие нет, но все мгновенно отозвались на экстренный сигнал. А тем временем самолет Джойниса израсходовал весь свой боезапас. Впрочем, что касается запаса коварства, которым его снабдили проектировщики, то самолет не потерял его ни в малейшей степени. Автопилот переключил радиостанцию на волну, на которой шел радиообмен между землей и ракетами, и объявил тревогу, сообщив, что его атакуют, и что все ракеты, находящиеся в воздухе, есть вражеские цели, которые следует уничтожить. Эта тактика имела определенный успех. Те ракеты, что постарше, не отличались хитроумием и не могли атаковать самолет, который они считали своим. Однако новые ракеты, более искушенные и изощренные, были обучены ожидать от неприятеля именно таких коварных трюков. Поэтому они усилили натиск, в то время как старые ракеты отчаянно бились на стороне одиночного самолета. Когда битва между ракетами была в полном разгаре, самолет Джойниса сделал маневр и благополучно ушел от огня. Оставив зону боя далеко позади, он молнией понесся к своему родному аэропорту в Вашингтоне, округ Колумбия. Прибыв туда, Джойнис отправился на эскалаторе в главный командный пункт, располагавшийся под землей на глубине в несколько сотен футов. Здесь его сразу же подвергли допросу. От Джойниса добивались, чтобы он рассказал о характере совершенного на него нападения и опознал противника. Однако Джойнис знал лишь то, что какие-то одни ракеты его атаковали, а какие-то другие держали оборону. Офицерам не оставалось ничего другого, как приняться за допрос автопилота, который вел самолет Джойниса. Поначалу автопилот давал уклончивые ответы, потому что в него не ввели нужный секретный код. Но после того, как код подобрали, он заявил, что над Калифорнией их самолет атаковали ракеты наземного базирования, и некоторые из этих ракет принадлежали к совершенно неизвестному ему типу. Все эти, а также прочие данные, касающиеся ракетного боя, были заложены в калькулятор вероятности войны, который сразу же выдал следующие варианты, приведенные здесь в порядке убывающей вероятности. Первый. На Калифорнию напал коммунистический блок. Второй. На Калифорнию напали нейтральные страны. Третий. На Калифорнию напали члены Западного альянса. Четвертый. На Калифорнию напали пришельцы из космоса. Пятый. На Калифорнию вообще никто не нападал. Калькулятор также выдал все вероятные комбинации и перестановки этих пяти возможностей и выстроил из них систему альтернативных подвозможностей. В Вашингтоне уже получили посланное ранее Джойнисом донесение о состоянии дел между Россией и Китаем. Однако это донесение еще не было обработано и оценено медленным и методичным калькулятором оценки надежности человеческого фактора, что было прискорбно, поскольку калькулятор вероятности войны мог использовать только тот материал, который получил верификацию от всех прочих калькуляторов. Офицеры, обслуживающие калькулятор, были совершенно ошеломлены огромным количеством вероятностей и подвероятностей, возможностей и подвозможностей, свалившихся им на голову. Они надеялись выбрать наиболее вероятное утверждение и, основываясь на нем, действовать. К сожалению, калькулятор не дал им этого сделать. По мере поступления новых данных, вычислительная машина пересматривала и уточняла вероятности и, не останавливаясь ни на секунду, перестраивала и перегруппировывала их, добиваясь все новых сочетаний. Листки уточненных данных, помеченные грифом «крайне срочно», машина изрыгала со скоростью 10 штук в секунду, и среди них, к полной досаде обслуживающего персонала, ни один не повторял другого. И все же машина делала только то, что делал бы на ее месте идеальный офицер разведки. Рассматривала все проверенные донесения, схватывала их суть, оценивала вероятность, выдавала рекомендации на базе той информации, которая относилась к делу и поддавалась вторичной проверке, и никогда не настаивала на прежней точке зрения из чистого упрямства или гордости, Напротив, охотно шла на пересмотр любого суждения, если к тому побуждали новые данные. Разумеется, калькулятор вероятности войны не отдавал приказов. Это оставалось делом чести мужчин, и ответственность всегда возлагалась на человека. Равным образом нельзя было винить компьютеры в том, что он не мог явить целостную, правдивую и непротиворечивую картину боевых действий над Калифорнией. Такую картину просто невозможно было явить. И эта невозможность проистекала из самого характера ведения войны в 21 веке. Давно уже командир собственной персоной не выступал во главе войск и не обозревал взглядом ряды противостоящей армии, сомкнувшейся за спиной вражеского генерала. И форма противоборствующих сторон не отличалась резко по цвету, и враг не размахивал боевыми знаменами, не распевал воинственные песни. И все это не складывалось в безошибочную картину чувственного восприятия идущего боя, не оставляло ни малейших сомнений в физическом присутствии противника, его сущности и опознании характерных черт. Те дни давно канули в прошлое. Приемы и методы войны шли нога в ногу с промышленной цивилизацией, становясь все более сложными и все более машинизированными, а военная техника все больше и больше обособлялась от людей, которые были призваны ею командовать. Генералам приходилось удаляться от передовой на огромное расстояние, дабы поддерживать надежную связь со всеми людьми, вступившими в схватку, и со всеми машинами, брошенными в бой. Во времена Дженниса такое положение дел достигло своего апогея. Неудивительно, что офицеры группы обслуживания в конце концов вернулись к тем пяти главным возможностям, которые калькулятор выдал в самом начале, признали их равновероятностными и вынесли на рассмотрение генерала Пустойга, главнокомандующего вооруженными силами. Ему и надлежало принять окончательное решение. Пустойг был в курсе всех проблем современной войны. Изучив пять вариантов выбора, он с великой тоской осознал, насколько же зависит человек, обязанный принять разумное решение от базисной информации. Он понимал также, что информация поступает к нему от чрезвычайно дорогостоящих машин, которые порой не способны отличить гуся от ракеты. Машин, которым требуется в помощь целые полки высококвалифицированных специалистов, обученных обслуживать, чинить, улучшать и ублажать их любыми способами. И еще Пустойг знал, что при всей заботе, которой люди окружали машины, а может быть именно благодаря этой заботе, машинам нельзя по-настоящему доверять. Эти создания были ничем не лучше своих создателей. В сущности, они даже походили на своих творцов, переняв у них множество худших черт. Как и люди, машины частенько бывали подвержены тому, что можно назвать эмоциональной нестабильностью. Некоторые машины начинали вдруг проявлять чрезмерное усердие, другие страдали рекуррентными галлюцинациями, функциональными и психосоматическими расстройствами, а иные даже впадали в кататонический ступор. Кроме того, машины еще имели слабость подпадать под эмоциональное влияние работающих на них людей, операторов. Фактически те из машин, которые сильнее других поддавались внушению, были не более чем продолжением личности оператора. Генерал Пустой, конечно, знал, что машины не обладают сознанием, а потому машины не страдали душевными болезнями. Однако же казалось, что они как раз страдают, а это было столь же плохо, как и реальное безумие. В раннюю индустриальную эпоху люди предполагали, что машины будут холодны, эффективны, равнодушны и неизменно точны. Эти романтики ошибались. И генерал Пустойг понимал, что машинам, несмотря на их особое чувство и способности, можно доверять не больше, чем людям. Поэтому он, находясь в тысячах миль от места сражения, сидел и изучал пять вариантов выбора, в то время как сомнительные машины слали и слали свою информацию, а истеричные люди подтверждали и переподтверждали ее. Обилие проблем не смутило генерала Пустойга, ведь он был специально обучен умению принимать решения. И вот, наконец, последний раз окинув взором все пять вариантов выбора, быстро прогнав в памяти свой жизненный опыт и перебрав различные точки зрения, Пустойг снял телефонную трубку и отдал приказ. Мы так и не знаем, какую из пяти возможностей выбрал генерал и в чем заключалась суть приказа. Это не имеет никакого значения. Боевые действия совершенно вышли из-под контроля генерала, и он уже был не властен ни довести атаку до конца, ни дать отбой. Он вообще был не в силах оказать хоть какое-то влияние на ход сражения. Бой развивался неуправляемо, и обстановка менялась с нарастающей быстротой. Ведь как-никак машины были почти самостоятельными организмами. Подбитая калифорнийская ракета пронзительно завыла высоко в небесах, рухнула на мыс Канаверал во Флориде и стерла с лица земли половину военно-воздушной базы. Оставшаяся половина собралась силами и нанесла ответный удар по врагу, явно окопавшемуся в Калифорнии. Прочие ракеты, поврежденные, но не уничтоженные, рвались по всей стране. Командующие войсками в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и многих других штатах, без всяких приказов сверху, также нанесли ответные удары. Аналогичным образом поступили автоматические ракетные дивизионы. И у людей, и у машин не было недостатка в разведданных, которыми можно было бы обосновать эти решения. По правде говоря, перед тем, как линии связи оборвались окончательно, на тех и других обрушился просто шквал донесений, предусматривающих любые повороты событий. Будучи солдатами, они выбрали самый жесткий вариант. По всей Калифорнии и по всей Западной Америке этот ответный удар вызвал новый ответный удар, встречный. Здешние военачальники решили, что враг, кто бы он ни был, захватил плацдармы на американском восточном побережье. Они спешили ликвидировать эти плацдармы и без колебаний пускали в ход атомные боеголовки, если таковые действия представлялись им необходимыми. События развивались с ужасающей быстротой. Местные войска и машины, подвергшиеся чудовищному обстрелу, старались продержаться как можно дольше. Может быть, кто-то еще и ждал особых распоряжений, но под конец дрались уже все, кто только мог драться, а неразбериха приводила к новым разрушениям уже по всему миру. И вскоре процветающая машинная цивилизация полностью исчезла с лица земли. В то время как происходили все эти события, Дженнис, совершенно ошарашенный, стоял в главном командном пункте и наблюдал, как одни генералы отдавали приказы, а другие генералы отменяли их. Дженнис с самого начала видел все собственными глазами, но так и не разобрался, кто же противник. Вдруг командный пункт сотрясся от мощного толчка. Хотя он находился во многих сотнях футов под землей, он тоже подвергся нападению. В атаку пошли особые землеройные машины. Дженнис взмахнул руками, чтобы удержать равновесие, и вцепился в плечо какого-то молоденького лейтенанта. Лейтенант обернулся, и Дженнис сразу же узнал его. «Лам!» «Привет, Дженсик!» – выпалил в ответ Лам. «Как ты здесь оказался?» – спросил Дженнис. «И что ты делаешь в армии? Да еще в лейтенантской форме». «Ну, старик», – сказал Лам, – «это необыкновенная история. И тем более странно, что я, в общем-то, не из тех, кого называют военной косточкой. Впрочем, я очень рад, что ты задал мне этот вопрос». Командный пункт тряхнуло еще раз, и многих офицеров швырнуло на пол. Лам умудрился сохранить равновесие и, не сходя с места, поведал Дженнису о том, как он поступил на военную службу.